и все время плачет. А я не знаю, что мне делать. — Почему она плачет? — спрашиваете вы, как я ожидал. — Мне кажется, что она постоянно в слезах. И та монахиня, одетая по-особому, подходит к матери после причастия, но до окончания мессы, и отводит нас обоих через дорогу в монастырь, где усаживает в какой-то комнатке. Они с матерью разговаривают, они сидят в одном углу комнаты, я в другом углу, дальнем, мне дали книгу и велели сидеть там. Но мне не терпится вернуться домой, потому что Рафаэль задал мне упражнения, и если я сыграю их хорошо, он в качестве награды отведет меня на концерт «Фестивал Холли». Будет выступать Илья Калер. Ему нет еще и 20 лет, но он же получил гран-при генуэзского конкурса имени Паганини. Я хочу послушать, как он играет, потому что я собираюсь играть лучше, чем он. — Сколько вам лет, уточняете вы? — 6, думаю. Не старше 7, это точно. Я хочу пойти домой, поэтому я покидаю отведенный мне угол и подхожу к матери, дергаю ее за рукав со словами: «Мам, мне скучно, потому что я всегда так говорю, так я общаюсь». «Не, мама, мне нужно заниматься музыкой, но мне скучно, и твой долг как матери сделать так, чтобы мне не было скучно». Но сестра Сесилия, да, именно так ее зовут, я вспомнил ее имя, отцепляет мои пальцы от материнского рукава и ведет меня обратно в угол со словами: «Ты будешь сидеть здесь, пока тебя не позовут, Гидеон, и больше никаких капризов». Я поражен, потому что никто не разговаривает со мной таким тоном. Я же гений, в конце концов. Я, если в данном случае возможно употребление превосходной степени, уникальнейший человек в моей вселенной. Наверное, только удивление от того, что эта странная женщина отчитала меня столь неслыханным образом, удерживает меня на месте несколько минут. Сестра Сесилия и мать о чем-то беседуют на другом конце комнаты. А потом я не выдерживаю и начинаю пинать книжную полку, чтобы развлечься. И пинаю все сильнее и сильнее, пока с полки не сыплются книги, а вместе с ними статуи Девы Марии. Она падает на линолеум и раскалывается на кусочки. Вскоре мы, моя мать и я, уходим из монастыря. В тот день я превосходно играю упражнения, заданные мне Рафаэлем. Он ведет меня на концерт, как было обещано. Он договорился о том, чтобы меня познакомили с Ильей Калером. Я принес с собой скрипку, и мы вместе играем. Калер великолепен, но я знаю, что превзойду его. Уж тогда я знал это. — А что делает ваша мать? — спрашиваете вы. — Почти все время она проводит наверху. — Там ее спальня? — Нет-нет, там детская. — Значит, она все время проводит в детской? Почему? — Я знаю ответ. Я знаю его. Где он был все эти годы? Почему я вдруг вспомнил? Моя мать в комнате Сони. 8 сентября. В моей памяти есть пробелы, доктор Роуз. Они похожи на холсты, на которых художник начал писать картины, но нанес лишь черную краску, а потом отставил их в сторону. И Соня с одного из этих холстов.